Ну, те, которые нас наняли, вынуждены были рассказать Гукину некоторые подробности. Ведь он там какой-то дальний родственник. А я, в общем, я его любовник. Видите, я это от вас не скрываю. Да, мы такие. Иванова покоробила откровенность молодого геолога. Сыщик сделал над собой усилие, чтобы не показать допрашиваемому своих истинных эмоций. Подождите, давайте по порядку. Начните с самого начала, но только идите по самой сути. Подробности я у вас расспрошу потом. Я все понял. Значит так, нас наняли для того, чтобы мы поначалу просто проверить, есть ли рядом с красным мамонтом кимберлитовая трубка или нет. Уголовник не соврал. Месторождение оказалось на месте. Так что перед нами встала задача оценить хотя бы приблизительно размер месторождения. И каков он оказался? Предварительные оценки самые оптимистические. Богатое, пригодное для разработки стандартными способами месторождения. Кто вас нанял? Кто стоит за вашей геологической партией? Ваш начальник, бывший. Иванов почувствовал, что ему становится жарко. Голос диктора радио. Слушая все это, официант кривился, косился на свиньи, но ничего не отвечал. И к столику свиньи стремглав тоже не бежал. Савиньи вдруг стих, отвернулся от официанта и, пододвинув к себе креманку с растаявшим мороженым, принялся ковырять в нем ложечкой. Потом, через некоторое время, когда официант уже принял заказ у торговцев с рынка и, направляясь в сторону двери, что вела в подсобное помещение ресторана, проходил мимо столика савиньи, тот, словно в который раз очнувшись, махнул официанту рукой и сказал: «Извините, пожалуйста, можно вас на секундочку?» Именно так, на «вы», вежливо, с некоторой подчеркнутой мягкостью в голосе. Официант, естественно, не мог не подойти к нему. «Ну вот, все готово. Что же вы не едите?» — сказал свиньи, обводя руками кушанье, расставленные на столе. Официант сделал круглые глаза. «И это вам? Это ваше кушанье?» Неожиданно вежливое обхождение свиньи и это странное предложение очень сильно сбили официанта с толку. «Ешь, ешь! Я тебе говорю, ешь! Садись и ешь!» — настаивал свиньи. Лицо его при этом было совершенно серьезно и выражало крайнюю озабоченность чем-то. Видимо, тем, что официант отказывался принимать угощение. «Да нет, спасибо, я же работаю. Я же вас обслуживаю». «Ты меня обслуживаешь?» «Нет, ты меня не обслуживаешь. Ты себя обслуживаешь», — произнес савиньи с саркастическим тоном. «Разве это обслуживание? Разве это сервис? Так унизить человека во время одной из самых священных процедур, какие вообще только и могут быть в жизни. Ведь еда — это священная для каждого человека процедура. Недаром древние относились к еде как к молитве». «Да, ты очень ловко научился издеваться над людьми, мальчишка. Ты мастер медленного и мучительного вытягивания жил». Официант принялся озираться, видимо, ища поддержки то ли у хозяина ресторана, то ли у своих товарищей официантов, но, как назло, никого рядом не оказалось. А савиньи продолжал: «Господи,

и осознали, что здесь, в ресторане Иуда, были в меньшинстве. Но крик, который раздался в следующее мгновение, был очень силен. Он был исполнен такого невыразимого ужаса и боли, что в зале ресторана моментально воцарилась полная тишина. Затем из двери вышел Иуда. Громкий вой по-прежнему доносился с кухни. «Этот чертов манжа, наверное, все перепутал. Он везде болтается, где его черт носит. Что-то где-то слышит, делает одному ему понятные выводы, потом передает эту ахинею другим, а мы все это слушаем и теряем время. Пойдем отсюда. Я знаю, куда надо идти. Поищем там», — проговорил Иуда и, остановившись, обернулся к залу лицом и посмотрел на всех долгим-долгим тяжелым взглядом. Немногие, относительно трезвые, понимая, что произошло что-то ужасное, и боясь Иуду, сидели оцепенев. «А этот? Савиньи? Где он? Что с ним?» — спросил Булавка. «Там масло для чебуреков кипело. Много масла, целый котел!» — тяжело сказал Иуда так, что теперь весь ресторанчик слышал. «Я его взял за бока и толкнул туда, и он туда головой». «А, понимаю, чебуреки ведь жарят в кипящем масле!» В этот момент на пороге ресторана появилась фигура в длинном плаще и с головой, целиком замотанной черным шарфом. «Господи, что это?» Нервы у Иуды не выдержали, так что в какой-то момент он от ужаса чуть было не осел без сознания на пол. Фигура принялась медленно разматывать шарф, и вот оказалось, что в шашлычную вновь вернулась театральная гримерша Кабак. Сообразив, что произошло что-то ужасное, моментально сопоставив подробности, Юлия Павловна в первую минуту точно бы задохнулась, а потом закричала. «Это была ошибка! Он только разыгрывал все это! Это же тонкий замысел был! Чтобы пока... Какой ужас! Что же это произошло такое? Он же вовсе не был злодеем!» «Боже, что за безумие!» — вскричал Иуда и поспешил в гардероб. «Что за ужасный вечер! Я больше не могу одолевать все это!» Но в эту секунду театральная гримерша, вытащив из сумки большой черный платок, замотала им голову и ринулась к выходу, как раз в сторону остановившегося, чтобы натянуть на себя куртку Иуды. Кабак словно бы на Иуду хотела наброситься, чтобы вцепиться в него, начать рвать на части, словно это была не Юлия Павловна, а замотавший голову свиньи. «Прочь! Прочь, чертова чучела!» — закричал беглец из красного мамонта. «А не то я тебя сейчас!» «А-а-а!» — закричала гримерша, в свою очередь ужасно испугавшись, что и ее как-нибудь прибьют, и шарахнулась обратно в ресторан. «Сумасшедшая!» — закричал ей вслед Иуда. «Прочь! Прочь от меня! Хватит с меня первого! Савиньи!» И уже Булавка, немного овладев собой, но с трясущимися руками, Иуда быстро проговорил. «Тоска меня одолевает! Тоска! Здесь только единственное! Ужас перед болезнью и смутная догадка, что болезнь — это вовсе и не болезнь, а что-то невыразимое, страшное. Дьявол какой-то можно даже вообразить. Хотя, конечно, это не дьявол. И кругом вертятся целые истории. кружится. А вокруг чего? Кружится вокруг одной единственной вещи — сумасшествия. А оно, это сумасшествие, словно улыбается жуткой улыбкой и говорит: «Верь, верь, дурачок, что я — сумасшествие». Значит, нет. Но тогда что? Тайна, загадка, невыразимая. Я, Иуда, сейчас сказал мысль, от которой всем людям надо денно и ночно думать. Когда люди эту загадку разгадают, наступит конец света. Опасны как совершенно больные, так и совершенно здоровые. И только мы, полусумасшедшие и полунормальные, обречены всю жизнь мучиться, истину искать и разгадывать загадку, которая, будучи разгаданной, приведет к концу света. И мертвые восстанут из гробов. Нет такого понятия сумасшествия. Нет, есть что-то другое. Но что? Булавка, бегом отсюда, бегом. Тут известный вор схватил знакомого за рукав, и Иуда и Булавка, накидывая на ходу легкие курточки, выбежали из ресторана на улицу. Там они впрыгнули в первое остановившееся такси и поехали по адресу, названному Иудой. Впрочем, Иуда предупредил таксиста, что адресов им объехать предстоит несколько, и путешествие, скорее всего, предстоит долгое. Отъезжая, Иуда увидел, как из двери медленно, неуверенно выходит слепой скрипач и шарит перед собой руками. В это время в ресторане Юлия Павловна говорила в смартфон. «Да, конечно, Иуда человек яркий!» И тут же она прокричала музыкантам оркестра, что был в ресторане. «Эй, оркестр! Гимн в честь Иуды!» «Мы не знаем, что такое гимн в честь Иуды», — проговорили музыканты. Рядом с оркестром сидела какая-то компания, три человека, и о чем-то оживленно переговаривалась. Глава 44. Голос за спиной. Савиньи, наконец, очнулся. Потер пальцами веки. «Да, это был сон. Странный сон. Но все же в нем как-то отразилось то, что произошло со мной недавно», — подумал Верзила. Он еще раз припомнил. Пришел в шашлычную, которую назвал ему Лазарь. Сел за столик. Во сне ему приснилось, что он был за этим столиком с Лазарем, но на самом деле никакого Лазаря не было. Савиньи сидел один и ждал появления Иуды, который к тому времени, как оказалось, уже был в ресторане и сидел в потайной комнате, подглядывая оттуда за Савиньи. В шашлычную пришла посетительница, которая сразу подошла к Савиньи и назвала его Иудой. Но Савиньи не откликнулся. «Иуда, в чем дело? Ты же сам назначил мне встречу здесь!» — потрясенно проговорила женщина. «Кто ты?» — спросил Савиньи. «Я?» — еще больше удивилась женщина. «Как то? Юля? Ты же сам позвал меня, Иуда! Что с тобой? Ты же сказал, что хочешь поговорить со мной про работы. Я придумала. Есть один театральный деятель, импресарио, приезжает на днях в Главносибирск». «Уйди, ты мне надоела. Мне не до тебя», — мрачно проговорил Савиньи. «Сядь вон за тот столик и жди». Женщина подчинилась. Села за свободный столик неподалеку от Савиньи. Молча сидела, неотрывно при этом глядя на Верзилу. Тот ждал Иуду. Официант принес вино. Савиньи выпил несколько стаканов. Его развезло, и он начал громко выкрикивать на весь ресторан какую-то чушь. Потом в зал вышел из потайной комнатки Иуда. Савиньи с трудом поднялся. Ужасно болели суставы. Никакого обоюдоострого ножа с собой не было. Сразу после встречи с Лазарем выбросил его в мусорное ведро. Не собирался убивать Иуду. Хотел лишь поговорить с ним, высказать отцу о том, что это его отец уже догадался, обиду на него. Но Иуда подскочил к сыну, поволок его на кухню. Там и в самом деле стоял котел с маслом. Но оно было холодным. Борясь с Савиньи, Иуда не заметил этого. Савиньи упирался. Иуда несколько раз ударил его по ногам, прямо по больным суставам. Савиньи испытал страшную боль, закричал. У самого котла Иуда ударил его ногой по ноге еще раз. Савиньи закричал еще страшнее. Иуда ударил еще раз, окунул уже потерявшего от боли сознание Савиньи в котел и, больше не глядя на него, не оборачиваясь, ушел. Повара и официанты уложили Савиньи на пол, привели его в чувство, вывели из ресторана на улицу. Страдая от боли и обиды на отца, Савиньи, не помня себя, брел куда-то, пока не оказался на территории консервного завода. Там случайно нашел какую-то нору с лежанкой и без сил рухнул на нее. Мгновенно он был еще пьян после вина, выпитого за столиком, коньяка, которым напоили, приводя в чувство повара и официанты, уснул. Когда после долгого, больше суток, сна очнулся, рядом была чума. «А я ведь тебя сразу узнала. Это ты был на портретах, развешанных по всему городу». Женщина, произносившая эти слова, обладала ужасной внешностью. Лицо обезображено несколькими глубокими шрамами. В подбородке сбоку большая вмятина. Там, где хирург вынул из раны раздробленные кости челюсти. Над правым глазом, помутневшим и едва видевшим, нависло дикое мясо, разросшееся из увеченной брови. Это была Люська Хиросима, прозванная так молодежью главносибирского консервного завода, на котором работала, за то, что была, как говорят в народе, страшнее ядерной войны. Было у нее и другое прозвище — Люська Чума. Год назад Люське стукнуло 50. К этому возрасту растеряла былую любвеобильность, а лет 20 назад работница консервного завода вела такой образ жизни, что по всей округе о ней ходили легенды. Тогда-то за чумовое поведение к ней и приклеилась эта кличка. «Не бойся, я никому тебя не выдам. Живи здесь хоть 10 лет. В этой каморке тебя никто искать не станет. Сюда не то что полиция. Люди с консервного не рискуют заглядывать». Чума кивнула головой в слегка приоткрытую дверь. В щель была видна свора из почти десятка собак, обитавших здесь, на задворках консервного завода. Люська – несчастная женщина, пережившая в детстве в глухом лесу на окраине Главносибирской области нападение здоровенного медведя-шатуна, укусившего ее по обыкновению этих хищников, за лицо. проработала на консервном всю жизнь. За это время персонал завода несколько раз обновился, менялись собственники, проводились почти поголовные сокращения персонала, но чуму не трогали. Видимо, ни у кого не хватало безжалостности оставить Люську без работы. Постепенно женщина убедилась в своей непотопляемости и вела себя так, что заводскому начальству оставалось только одно – делать вид, что они не замечают ее существования. Люська пила, частенько оставалась на ночь в каморке обетшавшего в бетонного здания без окон. Это был новый корпус консервного завода, который начали возводить еще в советское время, но так и не достроив, бросили. У корпуса не было крыши, но в некоторые помещения на его первом этаже вода не попадала даже и в сильный дождь. Здесь же, в коридоре старого заброшенного корпуса, было лежбище и у собак, которых она подкармливала. На консервном чума числилась мастером, но работала на четверть ставки. В цех, где делали кабачковую икру и повидло, ее давно не пускали. Она выполняла работу дворничихи, уборщицы. Денег чума почти не получала, а то, что все же выплачивали ей в день получки, тратила на водку, норовя по старой памяти заманить в обход заводской охраны в свою каморку в недостроенном здании какого-нибудь упившегося, завалящего мужика, который, как правило, протрезвев, бежал от своей дамы, что было духа. Однажды, еще в молодости, не в силах больше терпеть свою собственную несчастную жизнь, Люська Чума пыталась свести счеты с жизнью, выпила какую-то едкую химическую жидкость. Ее откачали, но глотку она себе сожгла, и теперь, вдобавок к отталкивающей внешности, у нее был сиплый каркающий голос. С непривычки, если до этого не общаться долго с чумой, можно не понять, что она говорит. «Мои собачки разорвут любого, кто посмеет сунуться сюда без приглашения. Им все равно, кто перед ними. Новый директор нашей консервки или следак из полиции». Люська Чума рассмеялась зловещим смехом. «Ну, иди сюда, мой красавец. Думаю, ты уже отоспался, отдохнул, наелся консервов, и теперь вполне можешь заниматься тем, чем нужно заниматься с дамой, находясь с ней наедине». Чума уже начала приподниматься со своего ложа, брошенного прямо на цементный пол матраса, чтобы затащить на него гостя, которого она привела в свою каморку накануне поздно вечером. «Погоди, Люська, не сейчас! Мне плохо, болит все!» — воскликнул Савиньи. Приятель Азазелла, Тураэлла и Кагабаэлла был жив и здоров, и в апартаментах чумы ему ничто не угрожало, кроме самой чумы.